Ледяной душ, окативший лицо и грудь, заставил Наташу прийти в себя. Задохнувшись от неожиданности, она открыла глаза, приподнялась на диване и огляделась по сторонам. Над ней возвышался незнакомец с ковшиком в руке. Наташа с трудом подняла на него глаза, страшась и вместе с тем надеясь, что увиденное ранее не сон, не очередная ее фантазия. Игорь Карташов собственной персоной полупрезрительно, полубрезгливо рассматривал грязную, растрепанную и до нельзя растерянную женщину, скорчившуюся в углу дивана. Заметив ее жалкие потуги встать, он ухватил ее за плечо и перевел в вертикальное положение. Наташа попыталась сделать шаг, но зашаталась от слабости и опять опустилась на диван, прижав ладони к вискам. Голова разламывалась от невыносимой боли. Ее слегка подташнивало. «Ай-яй-яй, у нас, оказывается, головка болит». Его голос совсем не изменился, и она узнала бы его из тысячи других. Узнала бы этого человека даже с завязанными или, как сейчас, с закрытыми глазами. «Мало, сударыня, выпили? Еще захотелось». «О чем это он?» — подумала Наташа и упала на подушку. Словно сквозь толстый-толстый слой ваты она слышала его шаги. Жесткие, неласковые руки подняли ее голову. Холодный край стакана коснулся ее губ. Она с готовностью открыла рот и тут же закашлялась, забилась в его руках, пытаясь оттолкнуть от себя стакан и избавиться от льющейся в рот жидкости. «Ты что ж, голубушка, никогда в своей жизни коньяка не пробовала?» Ее оставили в покое, и уже без помощи Игоря Наташа села и с усилием открыла глаза. К ее удивлению, небольшая доза спиртного, проникшая в кровь, окончательно привела ее в чувство. Головная боль не ушла, а только немного отступила, затаилась где-то в районе затылка и давала о себе знать лишь легкими уколами в переносицу и виски. Зато Наташа теперь почти без напряжения взирала на окружающую действительность. «Вижу, сеньора очухалась, и сейчас в спокойной, доброжелательной манере объяснит, что делала в столь поздний час на моем подворье». Наташа продолжала молчать. Еще не до конца поверив в случившееся, она пристально разглядывала Игоря. «Он понял это по-своему. Не хочешь говорить, не надо. Играть в гляделки я с тобой не собираюсь. Сейчас звоню в милицию и сдаю в ее нежное объятие». Он поднялся со стула. «Не надо», — сказала Наташа и не узнала свой голос, дрожащий и испуганный, словно у набедокурившей девчонки. «Что не надо?» Игорь опять навис над ней. Похоже, со дня их последнего свидания он значительно увеличился в размерах, или ей просто показалось. «Я здесь живу», — с трудом произнесла Наташа. «Где, под крыльцом или в курятнике?» «Я снимаю у вас комнату. Можете узнать у Надежды Васильевны по телефону». «Вон, оказывается, что». Твердые пальцы сжали ее подбородок и развернули лицом к свету. Наташа зажмурилась от страха. Вот-вот ее узнают. Она втянула голову в плечи, но Игорь тут же ввернул ее голову в исходное положение и озадаченно хмыкнул. «Помнится, мамуля меня уверяла, что здесь меня встретит спокойная, интеллигентная женщина. И вдруг такой сюрприз». Наташа не успела ответить. В дверь постучали, и на пороге возник отец Николай. Ему позвонили из больницы, и он, старательно избегая смотреть на Наташу, попросил рассказать обо всем подробнее. Но как раз подробностей ему и не следовало знать. Наташа спешно выдумала версию с бедным боцманом в главной роли, который вознамерился было погонять голубей, но непонятно почему испугался высоты и начал орать на всю округу в ожидании спасителя. Дюжину раз извинившись, батюшка поблагодарил ее за спасение брата и удалился в свою обитель молиться за скорейшее исцеление отрока Виталия. Игорь вышел на крыльцо вслед за священником. До Наташи донеслись их приглушенные голоса и даже смех. Кажется, эти двое хорошо знакомы и чуть ли не в приятельских отношениях. Тяжелые шаги пересчитали ступеньки крыльца, проскрипели половицы веранды, и Игорь вновь вошел в комнату. Наташа по-прежнему сидела на диване и молча смотрела на него. Игорь опустился в кресло напротив нее и, подхватив его под подлокотники, переместился поближе к Наташе. Некоторое время они пристально рассматривали друг друга. Она поняла, что намеренно или нет, но Игорь ее не узнает. Наташа с облегчением вздохнула. Игорь первым оторвал от нее взгляд и, закинув руки за голову, неожиданно рассмеялся. «Не знаю, что здесь на самом деле произошло, но лапшу на уши преподобному отцу вы навесили профессионально. Не ваше дело, что и как я рассказала, и все, что здесь произошло, вас ни в коей мере не касается. Значит, мои подозрения не лишены основания, раз не отвечают так строго и презрительно». Игорь склонился к Наташе и попытался заглянуть ей в глаза. Она тотчас отвела их в сторону. «Все понятно. Врете и не краснеете». «Ох, чует мое сердце», — притворно вздохнул Игорь. «Зажарят вас черти на сковородке. И меня одновременно за соучастие в вашем вранье. Будем лежать рядом, шкварчать, как шкварки, и исходить дымком». Наташа неожиданно для себя улыбнулась. Судя по всему, Игоря уже успели изрядно поджарить. Загар свой он заработал явно не на курортных пляжах. Но он и тут перехватил ее мысль. «Вы и сейчас похожи на шкварочку. Только на весьма закопченную и немного пожеванную. Поэтому я, так и быть, незамедлительно включу воду в ванной, а вы пока подберите, во что переодеться». Он слегка поднялся с кресла и вышел из комнаты. Почти сразу же послышался шум льющейся воды, и низкий мужской голос замурлыкал какую-то знакомую мелодию. Наташа напрягла слух, и сердце ее мгновенно сбилось с ритма и зачастило в груди. Она узнала эту мелодию, эту песню, которая в исполнении Игоря лишь отдаленно напоминала то, что она пела ему в ту счастливую и одновременно горькую ночь. Наташа счастливо улыбнулась. Выходит, ничего он не забыл. А если до сих пор не узнал ее, то это дело времени. А пока это даже лучше для нее. У нее появилась возможность обдумать сложившееся положение и найти способ заставить его пожалеть об обмане и о том, что он сотворил с ее любовью. Она сделала глубокий вдох, потом не менее глубокий выдох и поняла, что окончательно пришла в себя. Теперь у нее появилась цель в жизни. Она должна во что бы то ни стало заставить его влюбиться в нее, а затем не менее жестоко наказать это чудовище. Возможно, неожиданно бросить его и уехать без объяснения причин. Честно говоря, подобное наказание казалось ей слишком ничтожным. Но что ж, у нее есть время более тщательно продумать всю тактику окружения и взятия штурмом крепости под названием Игорь Карташов. И уже сегодняшней ночью она займется определением дальнейших стратегических ходов. По звяканью сковородки и запаху топленого масла Наташа поняла, что Игорь переместился на кухню и вошла в ванную. Где-то через полчаса в дверь осторожно постучали и окликнули ее. «Ау, вы там случайно не утонули?» «Случайно не утонула». Наташа распахнула дверь и вышла ему навстречу. Игорь посторонился, и она с потаенной радостью отметила его несказанное удивление волшебным превращением замурзанной бродяжки в гордую и недоступную даму. Пусть весь ее наряд состоял из пестрого сарафана и легких шлепанцев на босу ногу. Недоуменно приподняв брови, Игорь проводил женщину на кухню и приглашающим жестом показал ей на стол. «Прошу оказать мне честь и отужинать со мной, миледи. Выбор блюд не богат, зато экологически чист. И весьма богат холестерином. А в вашем возрасте?» Наташа, не скрывая злорадства, отметила огонек недовольства, промелькнувший в его глазах. «Следует подумать об опасности атеросклероза». «Матушка, к сожалению, не предупредила, что вы порядочная язва», — с досадой проговорил Игорь. «Иначе меня здесь и в помине бы не было». «Я не язва», — с ангельской улыбкой на лице парировала Наташа. «Просто надо же кому-то позаботиться о вашем здоровье». «Позаботьтесь лучше о себе», — менее доброжелательно ответил ее новый хозяин и пододвинул ей стул. «Вы будете есть, в конце концов, или нет? А то от одного взгляда на вас плакать хочется. Нельзя же доводить себя до изнурения в погоне за хорошей фигурой. Ешьте, пока не остыло. Зря я, что ли, старался?» Наташа старательно пропустила замечание по поводу ее изнуренного вида и тут же со страхом уставилась на порядочный кусок яичницы, шлепнувшийся на ее тарелку.